Глава 16. «Простите, к Самиру Камаловичу нельзя сейчас!» Из приемной доносится испуганный голос секретаря и тут же резкий ответ отца. «Пошла вон! Я к сыну пришел!» Настежь распахивается дверь, и он появляется на пороге. «Здравствуй, сын! Уделишь мне минуту своего драгоценного времени?» «А если скажу, что не уделю? Ты ведь все равно не уйдешь!» В ответ Камал с грохотом захлопывает дверь и, пройдя к столу, упирается кулаками в глянцевую поверхность. «Твоя сестра пропала! Вместе с детьми!» Самир даже бровью не повел, лишь отставил чашку с кофе в сторону, сцепил руки в замок. «А я здесь при чем?» «Ты что, сынок, оглох? Ты слышишь, что я тебе говорю? Сестра пропала вместе с моими внуками. Возможно, их кто-то похитил. Сейчас не время для ваших личных обид!» Ну, ясно. Камал в своем репертуаре. Вспомнил о сыне, когда понадобилась помощь. А может, она от него сбежала? Помню, как-то наведывалась ко мне с жалобами. Говорила, что ты ее достал. Самир обычно проявлял уважение к отцу, но сейчас пробрало. Он уже несколько месяцев не спит, сбился с ног, пытаясь отыскать своего сына. Он Настю потерял. Он сам себя загнал в угол. «Тебе смешно? Как ты можешь быть таким бессердечным, когда дело касается твоей семьи?» Вскипел старик. «Во-первых, она не моя семья. Во-вторых, у нее есть муж. Вот пусть он ее и ищет. Мне плевать, что будет с твоей дочерью. Не исключено, что это очередная ее игра, чтобы привлечь твое внимание. В общем, как я уже сказал, мне плевать». «Сынок!» Отец тяжело вздохнул, опустился на стул. «Я знаю, что ты не ладишь ни с Алимой, ни с ее мужем, но...» «Нет, отец, не так. Чтобы не ладить, нужно кем-то быть друг другу. А эти алчные шакалы не больше, чем просто пыль под моими ногами. Пусть скажут спасибо, что я позволяю им ползать по этой земле после всего, что они сделали с моей женой. Уясни, наконец. Я не помощник им. Я могу только стать их бедой. И похищением, будь уверен, не ограничусь». Камал устало провел рукой по лицу. По его виду можно было бы предположить, что и правда сильно переживает, если бы Самир не знал его, как свои 5 пальцев. Этот человек не может любить. Не умеет. В принципе, тут они с Самиром похожи. «Сын! Я понимаю тебя, но сейчас речь идет не о них, а о моих внуках. Самый маленький еще грудной, совсем беспомощный. Помоги не им, помоги моему внуку». «Насколько я знаю, у Алимы уже большие дети, нет?» «Так она же родила недавно, еще даже года нет. Я тогда по тебе горевал, даже не поздравил ее толком. А потом, как взглянул на него, все перед глазами поплыло. Он точь-в-точь вылитый ты в детстве, даже странно. Вы ведь не по крови родственники, а ну, вон как. Этот малыш мне отдушиной стал. Я же думал, что потерял сына». В глазах старика заблестели слезы. «Самир, сынок, ребенок же ни в чем не виноват. Он всего лишь ребенок». Сабура что-то опять накрыло. «Невыносимо жить и не знать, где твой собственный ребенок. Это ежедневная, ежеминутная пытка. Он знает это. Прочувствовал каждый оттенок этой каторги. Меня это не касается. Больше с проблемами своей дочери ко мне не приходи. Сейчас все мои люди задействованы в поисках моего сына. Чужого я искать не собираюсь». Старик вскочил, в бешенстве затряс головой. «У тебя совершенно, что ли, ничего человеческого внутри не осталось? Какого твоего сына? Он же умер! Или ты совсем уже рехнулся?» «Я занят, отец. У меня нет времени на твою семью. Он свою, разбитую на осколки, никак собрать не может».